Глава 4. Ты, Бог мой, кто же еще? По возвращении в Германию для Андрея с Соломой и Рильке наступает деятельный период. Помышляя о новой, более продолжительной поездке в Россию, оба старательно изучают ее язык, историю и культуру. 27 июля Рильке пишет Ворониной, что проводит время в обществе русской грамматики, читает в оригинале Пушкина и Лермонтова, а Достоевского, Толстого и Гаршина по-немецки. В последние дни июля Рильке и Андреас Соломе приезжают в Биберсберг под Мейнингеном, куда их пригласила на отдых Фрида фон Бюлов. Отдохнуть, однако, не удается. Оба заняты с утра до вечера, читают, конспектируют, увлеченно обсуждают прочитанное. 12 августа 1899 года Рильке сообщает матери, что большую часть дня занимается русским языком, в котором начинает делать успехи. «Уже наслаждаюсь языком, ибо начал читать в оригинале Тургенева и Лермонтова», пишет он ей же 28 августа. «За время шестинедельного соседства с Лу и Рильке», жаловалась Фрида фон Бюлов в одном из писем, «я общалась с ними крайне мало. После долгой поездки в Россию, которую они проделали этой весной вместе с мужем Лу, они душой и телом отдались изучению всего русского и дни напролет штудировали язык, литературу, историю, искусство и культуру России с таким феноменальным усердием, словно им предстояло выдержать страшный экзамен». С этими усердными студиями непосредственно связано несколько стихотворений Рильке, написанных в Мейнингене. Первое из них, «Знаменское», написано 8 августа 1899 года и посвящено чудотворной иконе Божией Матери «Знамение». Рильке видел эту древнюю икону в соборе Знаменского монастыря в Москве. Иконописец. «Как ребенка за руку ведут, линии веду я золотые, ибо лик твой, как врата святые, за которыми лампады жгут, а потом рабея обвести, складки на твоем плаще и ровно, следовать вдоль рук воздетых словно, две фигуры замерли безмолвно, и другого нет пути. Но проступит лик твой чуть из темнеющей иконы, будь мы молим потаенно и свободно без препоны, кисть вокруг твоей короны бесконечный держит путь. Не хочу штрихом несмелым всю тебя, как есть, объять. Будет над любым пределом власть твоя и благодать. Ты огромна, ты над нами распростерта, словно свод. Из колен твоих утрами солнце красное встает. Но прости нам, часто мнится, ты мала, как голубь-птица, как она бела, кротка, и не сходишь свысока, чтоб в иконе воплотиться наподобие живой, ты покоишься в ней сонно, и колено преклоненно мы целуем образ твой». Тогда же в Мейнингене написано 5 стихотворений, которые составят впоследствии цикл «Цари». Былинные персонажи Илья Муромец и Соловей-разбойник соседствуют в этом цикле с историческими «Бледный царь Федор Иоаннович», «Последний из Рюриковичей, восседающий среди бояр в кремлевских палатах», «За ним неясная тень его отца Ивана Грозного, в чьих словах был бред». Насыщенные яркими красочными деталями царского быта XVI века, которыми любовался Рильке в Московском Кремле или доме бояр Романовых, эти стихи передают сложившееся к тому времени восприятие поэтом России и русской истории. Так в Илье Муромце, пробудившемся после векового сна, угадывается символ великой немой страны, которая, по убеждению Рильке, затаилась в ожидании своего великого будущего. Царь-монах Феодор, склонившийся перед Знаменской и словно слившийся с нею, последнее стихотворение цикла, видится Рильке неким теократическим монархом, главою Третьего Рима. При этом следует помнить, что Рильке менее всего стремился к исторической достоверности. Русскими реалиями он пользуется скорее как поэт, они для него лишь образы и названия, и его вдохновляет, конечно, не столько царизм, как монархическая идея, сколько царственность, великолепие и роскошь убранства, красота вещей. Стихотворение «Знаменское», стихи о былинных героях и русских царях, своего рода преддверие к другому стихотворному циклу, в котором русские впечатления о Рильке отразились более глубоко и полно. Этот цикл, созданный уже после Менингена в Шмаргендорфе с 20 сентября по 14 октября 1899 года, составит позднее первую часть «Часослова», названную «Книга о монашеской жизни». Переживания России, как яствует из этих стихотворных произведений, в особенности «Часослова», было у Рильке глубоко религиозным. Бог – центральное понятие, средоточие и ядро поэтического космоса Рильке – это извечное иррациональное начало, разлитое в мире и сокрытое в его глубине, вещь вещей и безграничное присутствие. Бог Часослова вездесущ и неуловим. Он постоянно отрицает самого себя, он лес противоречий. Подобно Богу видений Христа, Бог Часослова постоянно меняет свой облик. Он человек и одновременно предмет. Он внутри человека и вне его. Он может быть добрым и злым, творцом и разрушителем. Этот Бог – символ, свидетельство вечных и неразрешимых антиномий жизни. Он неясен, неразличим и неназываем. Он – лес противоречий. Такого противоречивого темного бога и преисполнен, как виделось Рильке, благочестивый и набожный русский человек-художник. Он общается с этим богом, совершая поклоны и вознося молитвы. Он его сосед и ближний. Наблюдая прежде всего обрядовую, то есть эстетическую сторону православия, Рильке очевидно усматривал в иступленно молящихся русских людях родственные ему ощущения жизни, как темной слепой стихии. Молитвы русского человека, идущие по убеждению Рильке из глубины, от сердца, звучали для него как чистая поэзия. Не случайно отдельные стихотворения книги о монашеской жизни назывались в первоначальной редакции молитвами, а между ними был вставлен авторский текст, комментирующий внутреннее полуэкстатическое состояние русского инока-иконописца, каковым ощущал себя Рильке в дни создания этих стихотворений. Теснейшее переплетение мистического и эстетического элементов на русской почве – отличительный признак Часослова. Характерно и проходящее через всю книгу противопоставление светлого и светского искусства итальянского Ренессанса – сокровенному искусству византийско-русской иконописи с ее темными приглушенными тонами. Так в третьем стихотворении первой части «Часослова» говорится. «Я помню юг, там иноки в сутанах, и окружает лавр монастыри, святых мадонн там пишут, как желанных, и я грущу о юных тицианах, которых Бог сжигает изнутри». Но вглубь себя склоняюсь, постигая, мой темен бог, подобно паутине кривых корней, беззвучно пьющих влагу, я знаю, что расту в его теплыне, а каждой веткой долу поникая, под ветром трепещу и стыну нага. Сложность Часослова прежде всего в том, что русский бог Рильке пантеистичен, он изменчив. Его лики разнообразны и, кажется, вовсе несовместимы. Один образ как будто опровергается другим. Монах-иконописец, произносящий свои стихи молитвы, открывает Бога и строит его как храм будущего. «Тебя мы с дрожью в пальцах созидаем». С другой стороны, этот незавершенный Бог так могуч и огромен, что подавляет величием своего Творца. «Ты так велик!» Меня как будто нет, когда с тобой рядом замираю, как темен ты, как мой ничтожен свет в потьмах по твоему скользнувший краю. Своего рода прозаической параллелью к Часослову могут служить истории о Господе Боге, созданные Рильке в ноябре 1899 года без перерыва за 7 ночей. Адресованная взрослым для детей, с таким подзаголовком «12 историй увидит свет в конце 1900 года», эта книга, написанная простым, ясным языком, была задумана как серия новелл о весьма серьезных вещах, в том числе русских. Она отражает видение России, которое вынес Рильке из своей поездки 1899 года и во многом перекликается с Часословом. Хотя тематически к России относятся только 3 истории. «Как завелась на Руси измена», «Как старый Тимофей пел, умирая» и «Песнь о правде». Русский фон и русский бог ощутимы и в других новеллах, «Почему Господу Богу угодно, чтобы были бедные люди», «Как наперстку удалось стать Господом Богом» и другие. О России как богоизбранной стране речь идет в новелле «Как завелась на Руси измена». Именно в ней содержится фраза, ставшая со временем крылатой: «Россия граничит с Богом». «Это соседство», — говорится далее, — «заметно решительно во всем. Влияние Бога мощное. Сколько не приносят вещей из Запада, все европейские вещи обращаются в камни, как только переходят границу. Есть среди них и драгоценные камни, но только для богатых, так называемых образованных, тогда как оттуда, из иной страны, приходит хлеб, которым живет народ». Мысль о том, что Запад чужд и даже опасен для России, что русский народ кормится Божьим хлебом и тому подобное, Рильке впоследствии повторит не раз в своих статьях и письмах, но этого мало. Выясняется, что в богоизбранной России от Бога идет и многое другое. Кажется, что все новое идет оттуда. Каждое платье, каждое кушанье, каждая добродетель и даже каждый грех должен быть одобрен Богом и потом лишь входит в обычай. Одна из историй о человеке, который слушал камни, иллюстрирует занимавшую Рильке тему «Бог и человек-творец». Микеланджело, герой этой истории, предстает, с одной стороны, как воплощение истинного художника, творящего для будущих поколений, но, подобно лирическому герою Часослова, он сознает в то же время свою беспредельную зависимость от Бога, свою ничтожную малость рядом с ним. Бог склонился ниже, нашел творящего человека, через его плечо глянул на его чуткие руки, охватившие камень, и испугался. Разве и в камнях есть души? Почему этот человек слушает камни? Вот руки его встрепенулись и потревожили камень, словно гробницу, в которой трепещет слабый умирающий голос. «Микеланджело!» — вскричал Бог в испуге. «Кто это в камне?» Микеланджело прислушался, руки его дрожали. Потом он глухо ответил: «Ты, Бог мой, кто же еще? Но мне не добраться до тебя». И тогда почувствовал Бог, что он есть и в камне, и стало ему боязно и тесно. Все небо было как один камень, и он был скрыт в этом камне и мог надеяться лишь на руки Микеланджело, которые когда-нибудь его освободят. Он слышал, как они приближаются, но издалека. Но вот Микеланджело чувствует, что Бог заключен не только в камне, но и в нем самом. Им овладевает желание уединиться и преклонить колени перед своим Богом. В этот миг великий итальянец приобретает черты русского человека, каким его видел Рильке, смиренного богоносца. Он чувствовал в себе неведомую доселе кротость и желание сделаться как можно меньше, и раздался голос: «Микеланджело, кто это в тебе? И человек в узкой комнате тяжело склонил голову на ладони и тихо сказал: «Ты, Бог мой, кто же еще?» Художник-творец — главная фигура и в двух русских историях книги, как «Старый Тимофей пел, умирая» и «Песнь о правде». Каждая из них повествует о народных певцах-рапсодах. Интерес Рильке к русскому народному творчеству, естественно, вытекал из его представления о русском народе как творце истинных духовных ценностей. Как выяснила С. Брутцер, Рильке читал труды ученых XIX века по русской мифологии А. А. Шифнера, К. Швенка и Я. Гануша и других. В начале 1900 года он, вслед за Андреас Соломе, согласно пометам в ее календаре от 15 и 16 января, штудировал сборник английского ученого В. Рольстона «Песни русского народа» 1872 год. Из этой книги Рильке сделал обстоятельные выписки, касающиеся народных обычаев и поверий. Особенно подробными являются заметки о культе мертвых в России. За ними следуют выдержки, где говорится о русской мифологии и народной вере в духов и домовых. Конспект книги Рольстона заканчивается попыткой перевести одну из скопческих молитв. Приведенные в книге С. Брутцер текст перевода представляет собой гимн природе, земле, солнцу, камням, деревьям, населенный живыми духами. Видно, что Рильке стремится отыскать в обрядах и песнях русского народа элементы, восходящие к язычеству с его пантеистическим мироощущением. С особым интересом изучал Рильке русские былины и слово о полку Игореве, которое он впервые прочел по-русски в начале 1900 года. Народные певцы, сказители Кобзари, предшественником которых был легендарный Баян, особенно привлекали к себе внимание Рильке. Ведь Россия, по его мнению, переживает еще золотой век детства, и эти неграмотные певцы, передающие новым поколениям древние полузабытые мелодии, настоящие, наивные поэты. Их искусство, так верилось Рильке, живет и поныне благодаря теснейшей связи, которая существует в России между исполнителем и слушателем. Летом 1900 года в Киеве Рильке и Андреас Соломе будут с напряженным интересом вглядываться в уличную толпу, выискивая в ней подлинного кобзаря. Не случайно книга о монашеской жизни завершалась строками о слепом певце-кобзаре. Можно предположить, что Рильке, желавший видеть себя близким к народу, наследником русских сказителей, придавал этим стихам особое значение. «И страна на рассвете готова ко всему, что грядет, но тоска в моем сердце щемящая снова. Раскинься, как степь широка, пусть высится на равнинах, где месяц сиянье льет, курганы времен былинных, твоих рубежей оплот. Стань явью пространство немое, где вещи хранят благолепие, послушно, как в детстве своем, бескрайней раскинувшись степью, в минувшее вслушайся время, и старец, облепленный тьмою, внесет слепоты своей бремя в мой тихий, мой внемлющий дом. Вот он, думай объятый, рядом сидит, смотри, степь, небеса и хаты, все это в нем внутри, лишь песен, что пел бывало, ему не начать своих. Выпил их ветер шалый из тысяч ушей и стих, только кажется мне, что в моей глубине те мелодии целы. Старик с бородою белой, он, знаю, прервет молчание, когда исполнится срок, и я у старческих ног услышу песен звучания, бурлящих в нем, как поток». В первой редакции «Книги о монашеской жизни», где почти каждое стихотворение сопровождалось пояснением в прозе, Рильке написал после этого стихотворения следующее. «В старых хрониках Монах читал о седых слепых певцах, называемых кобзарями, которые в древности, когда на украинских просторах наступал вечер, брели от хижины к хижине. Но монах чувствует, древний кобзарь и ныне бредет по земле и стучится в отмеченные одиночеством двери, пороги их запустели и смолкли от того, что на них никто не всходит. И у тех, кто живет и бодрствует за этими дверями, он возьмет обратно все свои песни, и они опустятся в его слепоту, как в глубокий колодец. Ибо миновали дни, когда песни покидали его, чтобы выйти к свету и унестись с ветром. Любое звучание — возврат. Такие народные певцы изображены и в историях Рильке. Старый Тимофей, бережно передающий своему сыну старинные песни, и украинский кобзарь Остап Вересай, призывающий своей песней к борьбе против польских панов, песнь о правде. Примечание. Остап Микитин Вересай, украинский кобзарь XIX века, слепой бродячий рапсод, автор героико-эпических и сатирических песен, стихов духовного содержания и других. В работе над песней о правде Рильке пользовался книгой французского ученого Альфреда Рамбо. И, возможно, некоторыми русскими источниками, осмысляя исторический материал, крайне вольно. Конец примечания. О народных певцах упоминается и в статье «Русское искусство», написанной в первые дни января 1900 года. Вспоминая о древнейших сказаниях, которые пели дрожащим голосом седовласы и старцы, Рильке утверждает, что русский Гомер умер совсем недавно, в 70-х годах XIX века, то есть тогда, когда в России стали широко публиковать произведения устного народного творчества. Именно через певцов-кобзарей, утверждает Рильке, Россия поныне соприкасается со своим прошлым.